Джек был прав. Эта встреча с Урса не оказалась для нас неожиданной, нет, но и приятного в ней было мало. До нашей пещеры оставалось 10 километров, не больше часа хода. Мы бы успели до темноты, когда впереди и чуть слева за скалами послышался шум схватки, лязг металла и крики Урса. «На наших напали!» — пробормотал я, сбрасывая лыжи и подстегивая полы к поясу. «Или на чехов! Танюшка, держись позади и стреляй!» Она кивнула, заряжая аркебузу. «Джек, ты...» Я вовремя оборвал себя, едва не оскорбив его вопросом, будет ли он драться. Англичанин уже достал свой бастард и прикидывал его в руках. «Тогда вперед!» Мы разом вскарабкались по скользким ото льда выступам на гребень скалы. И под своими ногами увидели картину, которую и ожидали, но меньше всего хотели увидеть. Урса было не меньше 20. Вернее, было и больше, но 3 или 4 порубленных тела лежали валом и стоптанном снегу. Полукольцом прижав к подножию скалы 2 человек, Урса бросались на них, как стая шакалов. Арнис дрался топором, стоя на одном месте, как гранитный столб. Только столбы не рычат, а он рычал. Я еще никогда не слышал такого страшного, клокочущего звука, вырывавшегося из человеческой глотки. А с места он не двигался потому, что за его спиной прижималась к скале Ленка Руть, она быстро заряжала аркебузу. Топор Арниса тяжело и точно рубанул в бедро близко подобравшегося Урса, повернувшись обухом, отбил летящую толлу. Урса отползал, завывая и силясь зажать рану в бедре. «Пошли!» — буркнул я и прыгнул вниз, сжимая в правой палаш, а в левой — револьвер. «Выстрел! Выстрел! Еще выстрел! В упор!» Пламя почти расплющивалось, а грязные меховые куртки, интересно, кто их шьет? Урса швыряла спинами в снег, и некогда было думать об экономии патронов. «Вовремя!» — крикнул Арнис. Я согласно кивнул, швыряя пустой наган за спину и выдергивая дагу. С другой стороны уже стоял Джек, и Арнис не стал даже спрашивать, кто это такой. Достаточно было и того, что клинок бастарда закрывал его левый бок. Обрадованно закричала Ленка. «Еще кто-то из Урса упал, и еще!» Девчонки стреляли из аркебуз. «Везучий сегодня день!» Урса попятились. Одно дело 20 на 2, а другое дело 10 на 5. Я не стал ждать, пока они опомнятся, выпадом достал одного, рубанул сверху в голову, и он осел в снег, обливаясь кровью. Арнис сбил кого-то кулаком, впереди вдруг замелькали, замельтешили спины, я еще кого-то догнал и свалил косым ударом в плечо. А дальше сражаться было уже не с кем. До первых деревьев не добежал ни один. «Быстро все кончилось», — заметил я. «Арнис, как вы дошли до жизни такой?» «На прогулку отправились», — покаянно начал Арнис, поворачиваясь, и вдруг крикнул встревоженно: «Лена!» Крикнул так, что и я обернулся тоже. Ленка садилась в снег, сползала по каменной стене к ногам спрыгнувшей со скалы Танюшки, растерянно улыбаясь. Слева в груди у нее торчала рукоять толлы. Танюшка не успела ее подхватить, Ленка села в снег и, завалившись в бок, ткнулась виском в Танькин ум. Только тогда Арни с длинными прыжками бросился к скале. Никогда не забуду, как он, рухнув на колени, подхватил голову Ленки и не закричал, а спросил: «Лена?» И, не услышав ответа, прижал ее голову к своей груди, а сам сложился возле ее тела в беспомощный комочек. Я попытался его оттащить. Арнис отбросил меня так, что я упал в снег. Танюшка осторожно присела рядом, что-то сделала и встала на ноги, качая головой. Она побледнела и закусила губу. Я подошел, даже не пытаясь отряхнуть снег. «Что с ней?» «Убита. Сразу умерла». Танюшка прижималась ко мне, а я почти судорожно обнял ее обеими руками, не зная, что сказать и не умея ничему помочь. Да что там, не осознавая до конца произошедшее и не веря в возможность того, что Ленка, наша Ленка Руть, девчонка Арниса, убита. Мы так и стояли молча, и Арнис не двигался, пока верещащий вопль не заставил меня вскинуть голову. Джек-путешественник стоял в снегу на колени над одним из урса, тот все еще подергивался. Второй урса тоже живой, хотя и с окровавленным лицом сидел рядом, его челюсть тряслась. Я увидел, как Джек тщательно вытер и убрал охотничий нож, и почему-то именно эта картина вновь сделала меня князем. «Подожди, Тань», — почти приказал я, и, освободившись от ее рук, подошел, подняв наган к Джеку. «Ты что, говоришь на их языке?» — спросил я. Джек поднялся. «Да? Он сказал, что сотня черных стоит лагерем на морском берегу. Они собираются уходить послезавтра». Один глаз урса был выколот, горло перерезано наискось. Я скользнул по нему взглядом и вновь посмотрел на Джека. «Послезавтра? Это еще много времени, куча времени! Посмотри, помоги Танюшке с Арнисом, это была его девчонка!» Он кивнул и пошел к скале, а я повернулся к сидящему в снегу урса. Он плакал, и челюсть тряслась, тряслась, тряслась. Я взял его за волосы и потащил за собой, а он покорно волокся на коленях, помогая себе руками, молча. Только плакал, и я, оборачиваясь, видел его перекошенный, разъявленный рот. Скучно мне было, скучно. Мне вдруг вспомнилась одна из книг Пикуля, как умирал отравленный герцогом Левенвольде русский вельможа и перед смертью говорил в тоске: «Скучно мне, ой, скучно! Скучно мне, ой, скучно!» Мысленно завыл я. Такая тоска, такая беспросветность навалились на меня, что я не слышал, что говорит мне урса, цепляясь за мою руку. Нет, ни слов не понимал, это ясно, а именно не слышал и хотел только одного, чтобы он перестал быть. Я толкнул его на колени, но он упал на четвереньки, а я приподнял его носком ноги под широкий плоский подбородок. «Голову подними!» Он застыл на коленях, чуть наклонившись и сведя руки у живота. Я потянул из ножен палаш. Долго-долго он вытягивался наружу и шуршал, шуршал, шуршал, а я смотрел поверх головы урса в лицо Танюшки. «Отвернись», — попросил я губами. Она отчаянно замотала головой, а глаза стали огромными и застывшими, как зеленый лед. Смотреть в них было просто невыносимо. Я взялся за рукоять палаша обеими руками, разрезав мякоть левой ладони о край слишком тесной для двух рук гарды. Встал сбоку от урса и примерился, и поразился будничности происходящего, и трупу Ленки, лицо которой по-прежнему пряталось на груди у Арниса, и кровавым пятнам на снегу возле влипших в него тел, и мысли о том, что это пройдет, и мы как-то будем жить дальше». И тому, что это вообще будет возможно — жить. Палаш режуще свистнул. Кровавым дождем ударило мне в лицо. Я сидел на камне, и Танюшка обтирала мое лицо снегом. Теплым снегом он таял в ее ладонях, а у меня плохо ворочался язык, и я никак не мог спросить, не противно ли ей. А вместо этого спросил наконец: «Что с Арнисом?» «Вон он сидит», — она указала на литовца. Тот застыл на камне, голова поникла, руки висят между колен. Джек деловито прикрыл лицо Ленки курткой, потом встал и подошел к нам. «У тебя это первый?» — без насмешки спросил он. Я поднял на него глаза. «Так, первый». «Я это и имел в виду. Мы будем ее хоронить или мне делать волокушу, князь?»